Глава третья. Спички детям, не игрушки. Йен проснулся от громкого звука, будто что-то упало. Он с трудом разлепил глаза и поднял голову, чтобы лицезреть картину, как Майми подбирает с пола какую-то книгу. «Прости, я споткнулась о ковер», — улыбнулась ему девушка, пытаясь оправдать свое поведение. Йен моргнул и перевел взгляд на окно. На улице даже солнце еще не встало. «Сколько же сейчас времени?» «Ты меня в могилу свести хочешь? Какой идиот так рано встает?» Возмутился бы он вслух, но вместо этого лишь положил голову назад и снова закрыл глаза. На этом день Йена мог бы закончиться, но Майми решила все за него. Сначала она принялась прибираться, при этом часто роняя вещи и напевая под нос веселую мелодию. После она села за швейную машинку, которая оказалась слишком шумной, особенно для обостренного кошачьего слуха. Терпеть такое не было сил. Это раздражало даже больше, чем бульканье полумертвых тритонов в аквариуме, который стоял у него в комнате в таверне. Но не так сильно, как у гуканья Валифора. В итоге Йен нехотя проснулся, сел, потом осторожно потянулся, выгибая спину, чтобы проверить то, насколько хорошо зажили раны. Почти не болело. Он зевнул и уставился на Майми. «Завтра нам с тобой придется попрощаться», — решил он. «Нужно быстрее вернуться назад в ад. Хотя было бы интересно погулять по этому миру». Он задумался. Это был первый раз, когда он тут оказался. Все вокруг было каким-то не таким. Он понимал, что сейчас находится в доме Майми, но как-то тут было непривычно. Не было ни коллекции оружия, ни трофеев различных монстров, ни жутких картин, ни стендов с волшебной бижутерией, на которые можно было наткнуться в некоторых домах демонов. А самое главное, здесь было безопасно. Йен не ощущал здесь того, что его хотят убить или хотя бы отрезать пару кусков. Он уже подумал, не остаться ли здесь подольше, вспомнив, что один его приятель, Исмаэль, по слухам, давно уже перебрался жить в этот мир. Правда, никто от него ничего не слышал. Может, стоит его найти? Честно говоря, Йену бы не помешала помощь, потому что он сомневался, что сам сможет найти дорогу до врат, чтобы вернуться. «Ты выспался, Веник?» Из раздумий его вырвал голос девушки, которая оторвалась от дела и заметила, что кот уже пару минут сидел неподвижно. «Рада, что тебе уже лучше. Хочешь поесть?» «Снова предложишь мне молока из блюдца?» «Нет уж, спасибо». Йен фыркнул и спрыгнул на пол, разминая лапки. «Так и знала», — Майми улыбнулась. «Сейчас я тебя покормлю». «Как жаль, что я не могу тебе высказать вслух все, что думаю», — сетовал кот. Девушка вышла из комнаты, оставив дверь немного приоткрытой. Йен не собирался сидеть на месте и ждать, так что протиснулся в щель, слегка сбив повязки, и отправился обследовать местность. Он вышел в коридор, и перед ним встал выбор. Пойти прямо в дверь, которая тоже была немного приоткрыта и вела в какую-то комнату, или же свернуть направо туда, куда ушла Майми. Кот уселся у входа и задумался. Раздался звонок в дверь. «Ох, сейчас!» Майми вышла из кухни и пошла открывать дверь, совсем не обратив внимания на кота. «Ты еще дома?» — удивилась соседка, увидев Майми на пороге квартиры. «А вы, как всегда, решили это проверить, прежде чем входить», — улыбнулась девушка, чувствуя себя немного неловко. Йен с интересом склонил голову на бок, наблюдая за происходящим. «Смотрю, коту твоему лучше», — котами перевела тему. «Если нужно повязки сменить, я могу попросить сына». «Нет, с этим я сама справлюсь», — заверила Майми. «Я сегодня дома буду, так что вы можете идти. Простите, что вчера не предупредила». «Дома?» Соседка снова перевела взгляд на Майми. «А работать разве не надо? Сегодня только среда. Насколько я знаю, библиотека сейчас работает». «Ну...» — Майми нервно засмеялась. «Так вышло, что... я опоздала вчера. Это было уже пятое опоздание, так что...» «Как я и думала. Тебя уволили», — вздохнула котами. «Ну что за непутевая. Ладно, я позвоню кое-кому». «Сможешь завтра прийти на собеседование? Без опозданий?» «Да не стоит», — девушке стало совсем неловко. «Вы и так много помогаете». «Глупо отказываться от помощи в такой ситуации», — оборвала ее котами. «У тебя больная мать, которой нужны лекарства. Да еще и этот лишний рот подобрала. Соседка кивнула на Йена, которому очень сильно захотелось вцепиться ей в лицо. «Я посижу завтра с твоей мамой и за котом присмотрю. Так что не сопротивляйся. Тебе нужна работа. Я даже не знаю, как вас отблагодарить», — буркнула Майми, не ожидая такой доброты. «Вылечи свою маму, чтобы я могла попить с ней чай, как в старые добрые времена», — улыбнулась Катами. «Тебе точно не нужна помощь с перевязкой?» «Нет», — Майми отрицательно мотнула головой. «Ваш сын вчера очень помог и показал, что нужно делать. Я справлюсь». Йену стало скучно наблюдать за этой сценой, так что он отправился в комнату напротив. Здесь пахло по-другому, так же, как от его бинтов. Неприятный запах. Небольшая комната содержала в себе два шкафа. Один — книжный со стеклянными дверцами. Внутри на полках помимо книг стояли фотографии. Второй шкаф был для одежды. Высокий, платяной, из темного дерева. У противоположной стены стояла кровать, на которой кто-то лежал. Рядом стояла небольшая тумбочка, забитая лекарствами и другими странными предметами, которые Йен видел впервые. Также в ногах кровати стоял стул, на который, видимо, садились те, кто навещал женщину. Йен бесцеремонно запрыгнул на него и посмотрел на больную. Она спала. Выглядела эта особа очень худой и бледной, Йен бы даже подумал, что она мертва, если бы не видел, как вздымается ее грудь. Дышит. Это и есть та больная мать, о которой разговаривала Майми с соседкой. «Не повезло девчонке», — подумал Йен. «Эта женщина протянет максимум пару дней, судя по ее виду». Словно за тем, чтобы доказать коту, что он прав, женщина закашлялась. Йен не пошевелился, продолжая наблюдать за ней с любопытством и сравнивать с фотографиями на полках шкафа. Когда-то она была довольно милой, но сейчас болезнь сделала из нее живой труп. Как-то раз в одном небольшом городке Йен наткнулся на подобную эпидемию. Она долго мучила своих жертв, а те умирали, когда были совсем уже не похожи на живых. В итоге выяснилось, что это была то ли чья-то порча, то ли нечто подобное, но до этого успело умереть очень много жителей. Насколько Йен помнил, причиной послужила безответная любовь. Но разве могут люди болеть тем же, чем и демоны? Нет. Скорее всего, у этой женщины какая-то обычная человеческая болезнь. Арису тем временем перестала кашлять, что, кстати, делала очень тихо, чтобы не услышала Майми, и перевела взгляд на посетителя своей комнаты. Крупный рыжий кот уставился на одну из фотографий. Со стороны даже могло показаться, что он нахмурился. И Йен действительно это делал. Он задумался. На фото была еще здоровая женщина, держащая в руках сверток, в котором, по всей видимости, находилась новорожденная Майми. А рядом с ней стоял высокий черноволосый мужчина, крепко обнимающий Арису и целующий ее в щеку. Несомненно, это отец. Но почему его здесь нет? Что могло случиться с ним? «Мне кажется, или у меня правда гость?» — тихо спросила Арису, заставив кота обернуться. «Как ты сюда попал, малыш?» Йен моргнул, не зная, что ему предпринять. Арису улыбалась, рассматривая гостя. «Она что, ждет ответа от него?» «Боже, вот ты где!» — в комнату вошла Майми. «Веник, нехорошо мешать маме спать!» Йен раздраженно закатил глаза, но Майми не увидела. А вот Арису это немного удивило и позабавило. «Да ладно тебе», — улыбнулась женщина. «Он просто любопытный. Лучше познакомь меня с ним и расскажи, откуда он взялся. Я вижу, что он ранен». «Да», — Майми остановилась рядом с кроватью. «Я нашла его вчера в парке. Он где-то поранился, вот я и не смогла его бросить. Веником назвала». «Забавное имя», — похвалила Арису. «Ты хочешь чего-нибудь?» — быстро спросила Майми. «Попить? Поесть? Тебе скоро нужно принять лекарство. Хочешь, сходим в ванну?» «Майми, почему ты не на работе?» — перебила ее мать. Йен вернулся к своему занятию — рассматриванию фото, так как слушать такие разговоры было скучно. «О, ну, я выходной взяла», — улыбнулась девушка, отвернувшись. «Устала немного, вот и...» Йен отметил про себя, что врать она совсем не умеет. «Ясно. Конечно, мать притворилась, что верит. Милая, Я ведь тебе даже подарок вчера не подарила. Мам, ну ты чего? Майми явно удивилась. Ты мне и так много подарков дарила. На 10 лет вперед хватит. Вот поправишься и будешь снова дарить, хорошо? Нет, Ариса слабо мотнула головой и указала рукой на книжный шкаф. Там есть кое-что особенное. На второй полке в маленькой записной книжке в коричневом кожаном переплете. Достань. Майми немного опешила, неуверенная в том, что нужно сделать, так как такой поворот оказался для нее немного неожиданным. Йен решил, что ей необходимо помочь, поэтому спрыгнул со стула, подошел к шкафу, уселся на пол и уставился на нужную полку, вильнув хвостом. «Видишь, даже твой новый друг заинтересовался», — хихикнула Арису. «Ну, давай же, там нет ничего страшного, обещаю». Майми закусила нижнюю губу и посмотрела на мать. Почему ей это так не нравится? Зачем дарить подарок именно сейчас? В прошлом году она тоже болела и не смогла ничего подарить. Это чем-то напоминает прощание. Нет, нельзя об этом думать. Она просто хочет сделать подарок. Майми взяла себя в руки и подошла к шкафу. Она открыла дверцу, осторожно передвинула фото с отцом и вытащила нужную книгу, после чего вернулась к маме. «Открой», — кивнула Арису. Майми села на стул, положила книжку на колени и раскрыла. Это оказался небольшой тайник-шкатулка, внутри которого покоилась подвеска на золотой цепочке. Темно-фиолетовый камень был оплетен золотыми листьями и имел мраморный узор с более светлыми фиолетовыми прожилками. «Красивый», — восхитилась Майми, доставая украшение. «Твой отец мечтал, что однажды ты будешь его носить», — объяснила Арису. «Думаю, что пришло время отдать это тебе». Йен подошел поближе, чтобы рассмотреть безделушку, так как камень показался ему очень знакомым. «Но почему сейчас? Почему не на предыдущий день рождения?» — сдавленно поинтересовалась Майми. Теперь это еще больше походило на прощание. «Не знаю». Арису немного закашлялась. «Все духу не хватало, чтобы отдать тебе это». «Сложно ответить на этот вопрос, милая». Арису ненадолго замолчала, уставившись в потолок, а потом продолжила. «Он дал мне это, когда я была на 5-м месяце. Сказал, что ты обязательно должна будешь его носить, когда подрастешь, что тебе очень пойдет. Он и правда очень красивый, а я просто забыла». Трудно вспомнить о таком, когда его нет рядом, и он не напоминает об этом каждую секунду. Арису тихо засмеялась. «Знаешь, он правда слишком часто говорил об этой вещичке, когда ты родилась. Как-то раз я зашла в комнату, когда он укачивал тебя, и с таким мечтательным выражением на лице рассказывал тебе о том, как подарить тебе эту безделушку, как вы вместе будете проводить время, как он научит тебя показывать фокусы». «Он, правда, был очень рад твоему рождению». Арису оборвала свою речь, потому что закашлялась. Майми тут же подорвалась с места, положив украшение на тумбочку, и побежала за стаканом с водой. Кашель никак не успокаивался. Йен же, словно загипнотизированный, смотрел на подвеску, которую девушке подарили. Этот камень никак не давал ему покоя. Он казался до боли знакомым, но где и когда он видел подобное? Майми вернулась, дала маме воды, помогла успокоить кашель, принять лекарство, после чего женщина заснула. «Пойдем, веник, не будем ей мешать». Девушка осторожно взяла кота под лапы и вынесла из комнаты на кухню. Йен никогда не чувствовал себя глупее. Его посадили перед миской, в которую были наложены рыбные консервы. Кот недовольно вильнул хвостом. «Что тебе не нравится?» — строго спросила Майми. «Ничего другого нет, так что либо это, либо сиди голодным». Йен прекрасно осознавал, что сейчас он кот, а для кота будет совершенно нормально есть подобным образом такую еду. Но гордость не позволяла ему разыгрывать из себя послушного питомца, ведь он сам, в отличие от Майми, знал, кто он такой на самом деле. Он бы никогда не смог пережить такое унижение. Нет, лучше умереть с голоду. «Ладно». «Тогда давай сначала сменим повязки». Кот среагировал позже, чем Майми успела снова взять его на руки. Он попытался вывернуться, но резкое движение доставило боль, так что Йен замер, что позволило девушке унести его в комнату и совершить задуманное. «Глупый, я же помочь пытаюсь», — тихо сказала она, когда кот снова начал недовольно вертеться. «Ну вот, не так уж и страшно». Йен решил, что об этом никто и никогда не должен узнать. Девушка все же оставила кота после процедуры и вернулась к своим обязанностям. Она снова села за швейную машинку, но на этот раз уже не напевала никаких песен. Йен недовольно вилял хвостом, наблюдая за девушкой и мечтая побыстрее свалить. В итоге он решил запрыгнуть на подоконник, чтобы оценить возможность побега через окно. Квартира Майми и Арису находилась на 10-м этаже, но Йену это было не так важно. Он тут же забыл про побег, когда выглянул в окно. Оно выходило во двор, где сейчас веселились маленькие дети, а их мамы наблюдали за ними. Этим малышам еще не нужно было идти в школу, так что их детство было беззаботным и радостным. Но что же удивило Йена? Во-первых, это то, что он находится в высотке. Нет, он видел такие в столице, но даже близко к ним не подходил, не то чтобы находиться внутри. Это завораживало. А во-вторых, его удивляло то, как в этом мире дети свободно бегают по улице, играют и смеются. У Йена в детстве было только одно развлечение — выжить. Неужели этот мир настолько безопасен, что люди могут свободно расхаживать по улицам, не боясь внезапного нападения? От созерцания мирной обстановки на улице Йена отвлекли всхлипы. Он обернулся и увидел, что Майми спешно утирает слезы, но это никак не помогает их остановить. «И что на нее нашло?» — опешил демон. Он не был уверен, стоит ли ему что-то предпринять. Честно говоря, он впервые сталкивался с плачущей девушкой. Он спрыгнул с подоконника, подошел к ней и осторожно положил передние лапы ей на колено. «Прости, веник», — Майми улыбнулась и погладила его по голове. «Не знаю, что на меня нашло. Знаю, мне не на что жаловаться, ведь все хорошо, правда? Я же справляюсь». «Нет, ты явно не справляешься», — подумал Йен. «Да, ты прав, нельзя опускать руки». Майми наконец смогла себя успокоить. «Я все еще могу шить, а завтра с утра пойду на собеседование. Все будет хорошо, ты прав». «Я бы советовал тебе отдохнуть и лечь спать». Конечно, говорить это вслух Йен не собирался. «Но тебе виднее». Она потрепала кота по голове, а затем вернулась к шитью. Йену ничего не оставалось, как смириться и занять свой наблюдательный пункт снова. В конце концов, это не его проблема. Да, она помогла ему, но это же ничего не значит, верно? Майми еще некоторое время шила, иногда прерываясь, чтобы проведать маму и поухаживать за ней. Потом она снова попыталась накормить Йена, но тот упрямо отказывался от еды, надеясь наверстать это упущение позже. «Ну и сиди, голодный!» Она показала ему язык и убрала еду в холодильник. «И не смей просить!» «И не собирался», — фыркнул кот. Майми вернулась к шитью после того, как поела сама и покормила мать, а Йен решил от скуки побродить по дому. Конечно, смотреть в окно очень увлекательно, но картинка не менялась, так что ему это просто надоело. Вспомнив про подвеску, которую Майми оставила в комнате Арису, Йен решил еще разок на нее взглянуть, в надежде вспомнить, почему же этот камушек кажется ему настолько знакомым. Он бесцеремонно вошел в комнату и запрыгнул на стул, который, к его везению, стоял совсем рядом с тумбочкой. Арису, казалось, спала, так что Йен без зазрения совести уставился на украшение, пытаясь вспомнить. «Ты точно кот, а не сорока?» — внезапно спросила Арису, заставив Йена вздрогнуть и посмотреть на нее. «Впрочем, и кот из тебя довольно странный». Она не злилась. Она улыбалась и внимательно рассматривала зверька. «Знаешь, Майми с детства не везло с питомцами. Но ты же особенный, да? Ты же не дашь ее в обиду. Сможешь выполнить мою последнюю просьбу?» Йен моргнул. Ему кажется, или женщина понимает, что он совсем не кот. «Она очень неуклюжая», — продолжала Арису. «Но добрая и верная. Хотя ты это и сам уже понял. Ну, так что, присмотришь за ней для меня?» Женщина уставилась на кота, явно ожидая ответа. «Нет, это глупо. Она же не могла ничего понять. С чего бы?» «Присмотришь же?» — с надеждой спросила Арису снова. Ян неуверенно кивнул, не совсем понимая, что происходит. «Вот, спасибо», — тихо выдохнула она, улыбнулась и закрыла глаза, продолжая спать. Ян опешил. В какой момент он успел себя выдать перед ней? Невозможно, чтобы она что-то поняла. Кот спрыгнул со стула и отправился в спальню Майми. Нужно убедиться. Он зашел в комнату и уселся сзади девушки, сверля ее взглядом. Может, у него глаза фиолетовые? Йен посмотрел на свое отражение в дверце шкафа, но глаза были обычными желтыми кошачьими глазами. Он снова перевел взгляд на Майми и продолжил ее сверлить. Девушка этого не замечала, поглощенная работой. Йен был растерян, но сидеть как статуя так долго просто утомляло, так что он запрыгнул на диван и лег поудобнее, не сводя глаз с Майми. Но девушка не обращала на него внимания, так что вскоре Йен просто заснул. Он проснулся только тогда, когда почувствовал, что его кто-то обнимает. Открыв глаза, он понял, что сейчас глубокая ночь, а девушка уже давно спит рядом с ним, обнимая его, словно игрушку. Йен с трудом выбрался из ее объятий. «Чтоб тебя, я заснул», — сердился он на себя. Впрочем, это помогло мне понять, что эта девчонка до сих пор уверена, что я кот, иначе не спала бы так со мной. Он усмехнулся про себя, представляя реакцию Майми, если бы она узнала правду. Но она не узнает. Завтра его здесь не будет. Но он вроде как дал обещание умирающей женщине. «Но я же демон, я не обязан его выполнять». Йен вильнул хвостом и направился на кухню. Неужели кто-то в здравом уме и правда попросил бы кота присмотреть за своей дочерью? Бред. Добравшись до кухни, Йен убедился, что в квартире сейчас тишина, что значит, все спят. Нужно попробовать. Йен сел посреди кухни и закрыл глаза, сосредоточившись. Он должен был убедиться, что сможет принять свою настоящую форму. Не вечно же ему быть котом. Через пару секунд на кухне стоял уже седовласый юноша, осматривая себя, бинты при этом упали на пол. Он немного размялся, потянулся, а потом попробовал призвать меч. «Нет, сил еще маловато», — тихо вздохнул он, опустив взгляд на свою порванную окровавленную одежду. Рана еще не совсем зажила, но неплохо затянулась. «Ладно, до завтра, думаю, сумею восстановить достаточно сил, чтобы убраться отсюда», — решил демон. Он бесцеремонно подошел к холодильнику и заглянул в него. «Как можно восстановить силы на голодный желудок?» Днем он видел, как девушка прятала в этот странный ящик еду, так что тоже решил попробовать. Внутри этого ящика, на удивление, оказалось холодно и лежали какие-то продукты. В большинстве своем они были незнакомы демону, но он решил рискнуть. Он достал то блюдо, что девушка сама сегодня готовила, а потом ела. Будем надеяться, что вместе с неуклюжестью у нее еще и невнимательность присутствует, и пропажи она не заметит, буркнул Йен. Он уселся за стол, разогрев пищу с помощью своего пламени. Хоть на это силы есть, он был недоволен собой. Ужин оказался на удивление вкусным, что заставило совесть Йена начать грызть своего хозяина сильнее. Майми спасла его, обогрела, позволила остаться в своем доме, даже накормила, а он вот так просто уйдет завтра? Он же пообещал. «И что мне на всю жизнь котом остаться?» — застонал он, откинувшись на спинку стула. «Это тупо! Если бы Валифор сейчас знал, где я и что со мной, он бы непременно поржал». Йен замолчал, услышав кашель Арису. Он напрягся, боясь, что Майми проснется, чтобы принести матери воды. Но девушка не просыпалась, а кашель вскоре утих. Йен тяжело вздохнул. «Понятия не имею, что мне делать». Он взъерошил волосы и уставился в потолок. Впервые он попал в настолько глупую ситуацию. Он просто не знал, что ему делать. «Для начала посуду помою». В итоге решил он и принялся выполнять те действия, которые выполняла Майми после ужина. Йен взял тарелку и неуверенно подошел к раковине. У них в мире таких не было. Воду набирали из колодца, заливали в специальные емкости, которые подавали эту воду, активируясь слабыми импульсами магии. Но Йен точно видел, что Майми просто повернула одну из ручек. Он неуверенно протянул руку и повернул. Вода пошла, но сделала это очень шумно, так что демон поспешил закрыть кран и прислушаться. Все спали. «Так, ладно, это не должно быть так сложно», — успокаивал он себя. «Нужно просто быстро это сделать». Он видел, что девушка брала с раковины какую-то цветную мягкую штуку, поливала ее какой-то жидкостью, а потом мыла посуду этим. Он быстро нашел взглядом все необходимое, положил тарелку на дно раковины и приступил к процедуре. Взял губку, налил на нее странную жижу, а потом быстро открыл кран и принялся тереть тарелку. Вода оказалась просто ледяной, но демона это не смутило, его больше беспокоил шум. Он все время боялся, что Майми вот-вот проснется и выйдет на кухню, но, похоже, у девушки не особо чуткий сон. Йен закончил мыть тарелку и убрал ее туда же, куда Майми убирала свою, после чего облегченно выдохнул, чувствуя, как бешено сердце колотится о ребра. Неужели мыть посуду оказалось страшнее, чем сражаться с раненой разъяренной гидрой? Что за бред? Что ж, с этим я справился. Но я все еще не знаю, что мне делать. Одной вымытой тарелки явно будет маловато. Йен задумался. И что он может предложить в благодарность, если Майми считает его котом? Он не собирается жить так всю жизнь. «Ладно, к черту», — в итоге отмахнулся он. «Высплюсь и придумаю что-нибудь». Он поспешил снова стать котом, а после вернулся в комнату Майми. Девушка мирно спала, даже не подозревая, что только что произошло в ее квартире. Йен неуверенно сел рядом с кроватью. Пару минут он размышлял о том, кот он сейчас или нет. Он понимал, что другого удобного места для сна нет. Либо здесь, либо с Арису. В итоге он решил, что ничего страшного не случится, если он ненадолго будет вести себя как обычный кот. Так что он запрыгнул на кровать и осторожно лег рядом с Майми, надеясь, что та не проснется и больше не будет обнимать его во сне. Он свернулся клубком и заснул. И Йен не выспался. Почему? Ответ очень прост. Майми. Девушка снова встала ни свет ни заря и принялась суетиться. Почему же проснулся Йен? Потому что девушка заметила на кухне бинты. «Нельзя же снимать повязки!» ворчала она, заново их накладывая. «Тебе же зараза попадет. Рана загноится, будет плохо. Понимаешь? Ох, да что ты можешь понять, ты же просто кот». Зато девушка не заметила пропажу еды, потому что в холодильник с утра не заглянула. Она ограничилась печеньями и кружкой кофе на завтрак. Майми и Йену выставила еду, и кот даже поел, однако это и было для него слишком трудно. Но он решил, что нужно разыгрывать обычного кота, чтобы не было проблем. «Сейчас придет соседка, она с вами посидит», — объясняла Майми, надевая уже у выхода куртку. «Веник, будь хорошим мальчиком. Присмотри за мамой и не снимай больше повязки». Звонок в дверь спас Йена от выслушивания еще больших наставлений. В квартиру вошла котами, а Майми быстро попрощалась, схватила портфельчик и вылетела из квартиры. «Вот всегда она так», — вздохнула котами. «Слишком торопится, а в итоге из рук все валится». «Ладно, я смотрю, ты тут освоился?» Йен не собирался отвечать. Он уже осознал, что в этом мире, видимо, считается нормой говорить с животными. «Давай-ка навестим Арису». Женщина сняла обувь и прошла в квартиру. Для Йена она не представляла никакого интереса, так что он отправился на подоконник в комнате Майми, в надежде все же увидеть хоть что-то новое за окном. Но все было по-прежнему. Такая жизнь угнетала демона. Неужели весело жить так изо дня в день? Нет, он не выдержит и пары недель, если останется здесь в образе кота. Да и не может он просто исчезнуть, не сказав ничего Валифору. Йен все еще не был уверен, как ему лучше поступить. Все, что пришло ему в голову, нужно найти Исмаэля. Он точно поможет связаться с Валифором. Сделать это будет не так уж и сложно. Судя по состоянию Арису, она протянет не так долго, а после ее смерти соседка перестанет приходить, а Майми будет целый день на работе, так что Йен сможет свободно передвигаться по городу, не выдав при этом себя. План казался замечательным, если не учитывать то, что придется надеяться на смерть Арису. От этой мысли становилось погано, но нужно смотреть фактам в глаза. Тем более все умирают. В смерти, на взгляд Иена, как для жителя ада, нет ничего такого особенного. Тогда почему ему грустно, когда он думает про мать Майми? В итоге он снова перебрался на диван и заснул до самого вечера. Когда он проснулся, Майми была уже дома. «Привет», — улыбнулась она, заметив, что Иен открыл глаза. «Ты не голоден? Так сладко спал, что не хотелось тебя будить». Иен потянулся и сел. «Пойдем, я тебя накормлю», — предложила девушка, откладывая в сторону свою работу. Они вместе пришли на кухню. Майми тоже решила поесть. «Странно. Помню же, что вчера была еще порция», — бурчала она, смотря в холодильник. Иен напрягся. «Ох, видимо, я просто очень устала». В итоге девушка лишь пожала плечами. Или тетя котами пообедала. «Ладно, не так уж и важно. Знаешь, Веник, у меня был тяжелый день». Майми положила ему еды, а после принялась готовить себе, продолжая рассказ. «В итоге на собеседование я опоздала, потому что споткнулась и упала в лужу. Вся одежда была мокрая и грязная. Пришлось зайти в ближайший общепит и умолять разрешить высушить одежду. На меня смотрели, как на идиотку». Девушка тяжело вздохнула, ставя кастрюлю с водой на газ. Она села на стул и продолжила, наблюдая за тем, как Иен ест. «Конечно, на работу меня не взяли, ведь я выглядела как... не знаю, даже сравнения не могу придумать. Пришлось вернуться домой и переодеться. А потом я решила пройтись по местным ресторанчикам, но нигде не было вакансий. Представляешь, даже уборщицы!» Майми замолчала, переводя взгляд в окно. «Знаешь, я порой думаю, что на мне проклятие какое-то», — тихо буркнула Майми. «Мне постоянно не везет. Но нельзя опускать руки, так ведь? Нужно бороться, тогда все получится». Последняя фраза прозвучала как-то очень уж печально, так что Иен перевел взгляд на девушку. «Тяжело ей здесь живется. Сможет ли она пережить смерть матери?» «Прости», — Майми поспешила улыбнуться. «Что-то я совсем расклеилась. Нельзя же так себя вести. Все будет хорошо, вот увидишь». Немного взбодрившись от собственных слов, девушка встала к плите и продолжила готовку, уже не разговаривая с котом. Иен немного понаблюдал за ней. Действительно, что-то многовато неприятностей на одну хрупкую девушку. После ужина Майми снова села за швейную машинку, а Иен попытался заснуть, но в итоге просто лежал с закрытыми глазами, размышляя. Майми поздно легла спать, но быстро заснула. А вот Иен заснуть никак не мог. Он явно чувствовал демоническую магию неподалеку. Что, если кто-то ищет его? Не будет ли безопаснее находиться тогда в другом месте сейчас? Он спрыгнул с кровати, превратившись в демона, подошел к окну и тихо открыл его. Майми спала. Иен выбрался наружу, перебрался на балкон соседей, обнаружив, что 10-й этаж здесь последний. Он ловко запрыгнул на крышу и осмотрелся. Вид ночного города с высоты поразил Иена. Вокруг виднелось много высотных домов, во многих окна еще светились. Помимо этого, демон смог рассмотреть внизу какие-то вывески, а еще непонятные повозки, обитые железом, которые быстро проезжали внизу туда-сюда, освещая себе дорогу фарами, но едущие без помощи коней или подобных ездовых животных. Иен прошелся по крыше, совсем забыв о том, зачем он вообще сюда залез. Он быстро добежал до другого края и перегнулся через бортик, чтобы увидеть, что внизу. Там тоже была дорога, а чуть дальше широкая река, за которой виднелись деревья. Рассмотреть в темноте было очень сложно, что расстраивало Иена. Он подумал о том, что стоило бы забраться сюда днем, но мысль его быстро забылась, так как Иен почувствовал вспышку магии. Энергия шла от квартиры Майми. Иен поспешил назад, надеясь на то, что он не опоздал. Когда он добрался до квартиры, то обнаружил густой дым, просачивающийся из приоткрытого окна. Он выругался и запрыгнул через это окно в спальню девушки. Жар полыхнул на него, но огня в этой комнате не было. Пока что. Она была лишь заполнена дымом, который теперь валил через открытое окно. Иен прикрыл рот и нос рукавом, не чувствуя жара благодаря своей силе, выискивая Майми, но девушки не оказалось на кровати. Неужели она проснулась? Иен кинулся по памяти в коридор и увидел ее. Девушка лежала на полу, не дойдя всего пару шагов до двери в комнату Арису, которая уже полностью была охвачена пламенем. Долго думать Йен не привык. Он поднял девушку на руки. «Подождите, моя мама...» — тихо застонала она и закашлялась. Но Йен понимал, что Арису уже не спасти. Он прижал Майми к себе и кинулся к окну. Выбравшись наружу, он спрыгнул вниз на крышу какого-то балкона, тихо и грациозно, словно кот. Таким же образом он спустился на землю по крышам других балконов и отошел немного, как раз вовремя, потому что на улице стали собираться всякие зеваки-прохожие, указывая пальцами на валящий из окна дым. «Вызовите пожарных!» — крикнул кто-то. Йен старался отойти, чтобы их с Майами не заметили, одновременно осматриваясь по сторонам. Та демоническая магия, которую он ощущал, просто пропала, зато появилась другая. «Йен Лованг? Вот это сюрприз!» — услышал он сзади голос и обернулся. «Как ты сюда попал?» Перед Йеном стоял высокий черноволосый мужчина, лет 35 на вид. Он был одет в синие джинсы и клетчатую рубашку, какие носили обычные люди в этом мире. Его короткие черные волосы были взъерошенные, а глаза, которые Йен помнил желтыми, почему-то были просто голубыми. Мужчина подошел к демону ближе, явно слишком удивленный, чтобы до конца понять ситуацию. «Исмаэль!» — обрадовался Йен. «Повезло мне. Что ты тут...» «Впрочем, давай потом. Девушке нужна помощь». Майми слабо застонала на руках Йена и закашлялась. Казалось, что Исмаэль испугался, увидев ее. «Скорую! Не забудьте скорую!» — кричал кто-то из собравшейся толпы. «Боже, какой ужас!» Люди были слишком заняты видом пожара, чтобы видеть, что происходит вокруг. «Ты прав, тут опасно», — кивнул Исмаэль, бросив взгляд на горящую квартиру. «Идем ко мне, тут недалеко». Йен без раздумий отправился следом за своим знакомым, желая поскорее убраться подальше от этого места. Что будет, когда Майми очнется, думать не хотелось вообще.